Глава 5. Одиночество. Алан лежал на спине, разглядывая потолок и стены подземной комнаты. По углам висела паутина, на которой сидел паук в ожидании ужина. На уступах стояли закрытые стеклянные банки, по стенам которых ползали светлячки, помигивая своими брюшками. Если потрясти одну из них, то светлячки засияют очень ярко, как лампочки, — подумал Алан. — Ты не спишь, Алан? — спросила Лиля. — Нет, наверное, твои родители уже волнуются. Расскажешь мне о них? — Да что там рассказывать, — пробурчал Алан. — Все как у всех. Мама все время занята по хозяйству, а папа всегда на работе. Он только приходит к нам на Новый год, дня на 3. А потом мы снова с сестрой его не видим. Я иногда даже начинаю забывать, как он выглядит. — А как он выглядит? — спросила Лиля. — У тебя, наверное, есть его фото? — Нет, фото нет, — сказал Алан. — У него густая черная борода и добрые, очень добрые глаза. «Это все, что я могу сказать. Было время», — продолжал Алан. «Еще моя старшая сестра это помнит, когда он чаще бывал дома и играл с нами. А я даже этого не помню. Наверное, он много работает, чтобы вам с сестрой покупать подарки». «Мне не нужны подарки», — всхлипнул Алан, отвернувшись к стене. «Я все свои подарки отдам, только чтобы папа был с нами». Слезы покатились из глаз, и Алан зашмыгал носом. «Прости, Алан, я не хотела тебя расстроить, прости», — удрученно произнесла Лиля. «Надо спать. Кто знает, что ждет нас завтра». У Лили еще не было своих детей, и она не знала, как успокоить Алана. «Зря я напомнила ему про родителей и дом», — подумала она.